крик свободы и тоска. Когда челнок вырвался из нижних слоев атмосферы, за кормой зияло небо, усыпанное чужой зарей. В иллюминаторе показались вспышки. Не молнии, а столбы энергии, что выбрасывались из трещин планеты, словно фонтаны. Они брызгали светом и жгли эфир вокруг, но челнок пронесся мимо, оставив след в ночи. Тонкую мерцающую дорожку, как шрам. Лираэль почувствовала не только освобождение, но и одиночество. Ведь теперь осталась лишь она, ее машина и нестерпимая неизвестность впереди. Грудь сжимала не только ускорение, но и груз решения. Она фактически украла челнок. Она продала покой ради стремления к славе. Проявившаяся на короткий момент паника промелькнула, как зыбкий туман. Но тут же рассеялась, отброшенная прочь решимостью. Ее пальцы крепче сжали рукоять. «Не плачь, держись!» Первая волна аномалии ударила по корпусу челнока. Приборы мигнули, а одна из вспомогательных антенн показала перегрузку. Но щиты сработали штатно, и поле, которое она настроила в кресле, дрогнуло и упростило ритм. Богатство подготовок, дыхательные практики, маскировка пустого ключа, знание окна дыхания – все это сложилось в один короткий миг. Челнок прорезал внешнюю волну и вклинился в спокойное пространство, где вихри были реже, где можно было думать. В ее ушах долго гудел звук, смесь двигателя, щитов и ее собственного сердца. Она улыбнулась сквозь напряжение. Впереди тьма, и в тьме скрывалось то самое обещание, что она дала самой себе. Монстр, который стоил бы легенды. Позади стая жизни и правил, которые она нарушила. Подумав об этом, она тихо выдохнула. И впервые за долгое время выдох был не сдачей, а началом. Черный небосвод над планетой был усеян колышущимися завихрениями, полупрозрачными мерцающими пятнами, как будто сама атмосфера то и дело вспыхивала неоновой рябью. Лираэль сидела в кресле пилота, крепко вцепившись в штурвал, и чувствовала, как в ее груди пульсирует восторг, перемешанный с вызовом. Челнок, тяжелый и мощный, но послушный в ее руках, сейчас рвался вперед, словно зверь, освобожденный из клетки. Гравитационные компенсаторы гудели мягко, но ощутимо, а за экранами кабины проплывали черные силуэты деревьев, и за ними неподвижные громады гор, едва освещенные холодным светом двух лун. «Лираэль!» — внезапно эфир прорезал голос, дрожащий от помех, и она вздрогнула, ведь это была диспетчерская связь аванпоста. «Немедленно вернитесь! Вы нарушаете протокол!» Она только зло усмехнулась, не отрывая взгляда от панели управления. Ее пальцы летали по сенсорным клавишам, проверяя стабилизаторы, топливные насосы и синхронизацию орудийных систем. Все работало, все подчинялось ей. «Лираэль, слышишь меня?» Теперь в эфире зазвучал другой голос, узнаваемый. «Старшая сестра». Даже сквозь хрипящие волны помех, даже сквозь треск и шипение, эта интонация была неоспоримой. «Ты совершаешь глупость, тебя остановят и тебя накажут. Вернись, пока можешь». В ответ она лишь рассмеялась. Громко, звонко, почти истерично. Смех отражался от металлических стен кабины, будто их раздирал вихрь ее дерзости. «Конечно», – прошептала она, не включая передатчик. «Конечно вы так скажете, потому что боитесь. Боитесь, что я сделаю то, чего не смогли вы». Сканеры челнока фиксировали колебания атмосферы. Целые клубки электромагнитных вспышек, магнитные ямы и зоны с плотным излучением. Но она управляла машиной уверенно. Уклонялась, уходила влево или вверх, обходила коварные карманы энергии так, словно танцевала между ними. Сначала это казалось почти игрой. Каждое предупреждение на экране – новая преграда. Каждое маневренное уклонение – еще одно доказательство ее правоты. Она чувствовала, как сердце бьется все быстрее, и ей казалось, что это уже не полет беглянки, а восхождение к собственной судьбе. И где-то позади, на чистоте, все еще звучал дрожащий голос сестры, упрямо повторяющий: «Вернись! Вернись, пока не поздно!» А Лираэль только сильнее сжимала штурвал, глядя вперед в ночь. Она летела туда, где, как она верила, ждала ее победа. Челнок летел плавно, обтекая темноту, словно сама ночь раздвигалась перед его острым силуэтом. Лирель сидела в кресле пилота, сжимая подлокотники, и каждый миг убеждала себя, что все идет именно так, как она задумывала. Сканеры высвечивали на голографическом экране искаженные, но вполне читаемые линии турбулентных аномалий. Она шла вдоль безопасных коридоров, ловко обходила вихревые завихрения и радовалась, что все оказалось проще, чем ее пугали. В наушниках раз за разом пробивался голос из аванпоста, сперва официальный, сухой и требовательный. «Незарегистрированный запуск челнока. Немедленно вернитесь на базу. Повторяем. Вернитесь!» Потом к эфиру снова прорезались знакомые голоса. Даже старшая сестра, голос которой, искаженный помехами, звучал тревожно. «Лираэль, ты не понимаешь, это не детская игра. Если вернешься сейчас, тебя не успеют наказать. Еще можно сгладить, но если пойдешь дальше, тебе уже никто не поможет». Она же снова рассмеялась. Звонко, с каким-то отчаянным восторгом, будто сама ночь откликнулась эхом ее безрассудства. «Вы просто завидуете, что я решилась», – прошептала она себе, ведя челнок вокруг очередного разлома аномалии. «Я добуду свою победу, свою голову легендарной твари, и тогда посмотрим, кто будет наказан». И действительно, челнок слушался ее как никогда. Управление было чутким, панели реагировали на малейшие движения. Все складывалось так, словно она приручила саму стихию этой планеты. Но первый удар пришел внезапно. Сканеры, до этого тихо жужжащие и равномерно подсвечивающие коридор траектории, вдруг выдали вспышку и погасли на миг. Ее сердце ухнуло, и в ту же секунду пространство словно провалилось под челноком. Тяга загудела надрывно, корпус содрогнулся, как если бы его схватили невидимые руки. Внешние датчики закрутились, выдавая несогласованные показания. Чисто, опасность, разрыв структуры. Аномалия не классифицирована. «Что? Этого не было на карте?» – вырвалась у Лираэль. Она дернула рычаги, но челнок уже будто не слушался ее команд. Отклик шел с задержкой. Панели мигали, некоторые экраны оставались пустыми, будто поглощенными мраком. Звуки двигателей уже не были ровными, они заикались, словно теряли такт. Грудь Лираэль резко сдавила от навалившегося чувства паники. Она почувствовала, как впервые в эту ночь в ее уверенность вонзился холодный клинок сомнения. Неужели все предупреждения были правдой? Неужели эти аномалии невозможно предсказать? Но мысль оборвалась, когда корпус снова тряхнуло так, что ее бросило к панели. Даже несмотря на страховочные ремни безопасности. Металл корпуса завибрировал, и из глубины, под полом, донесся угрожающий гул, словно челнок за что-то зацепился, словно сама планета пыталась его не отпустить. Лираэль вжалась в кресло пилота, когда приборы на панели внезапно вспыхнули красными индикаторами. Сквозь кабину прошел тяжелый металлический стон. Корпус челнока словно нырнул в невидимый водоворот. Сканеры, еще секунду назад четко прорисовывавшие карту аномалий, начали выдавать хаотичный поток искаженных данных. Линии менялись местами, траектории прыгали, будто сама реальность решила над ней поиздеваться. «Нет, нет, только не сейчас!» – шептала она, судорожно вбивая команды в пульт. Пальцы стремительно бегали по панели, снова и снова переключая системы на ручное управление. Но та упрямо сопротивлялась. То кнопки не реагировали, то сенсорные поля гасли, как будто сгорали. Силовые стабилизаторы завыли, и челнок бросило в сторону, словно кто-то невидимый толкнул его изнутри. Лираэль зубами закусила губу. Она пыталась выровнять курс вручную, дергая рычаги, корректируя угол маневровыми двигателями. Несколько раз ей показалось, что удается стабилизировать траекторию, но тут же новая волна искажений срывала все усилия. На миг ее охватило странное чувство, будто сама планета, то существо, с которым она уже начала ощущать странную связь, теперь испытывает ее. Ни ангары, ни замки, ни люди, а что-то куда более древнее и хищное. «Я не сдамся!» – Процедила она сквозь зубы и попыталась перезапустить систему навигации. Экран дрогнул, будто ожил, и выдал бессмысленный шум. И именно в этот момент в ее сердце впервые вспыхнул настоящий, животный страх. Не за то, что ее поймают старшие, не за то, что сестра окажется права, а страх падения, бесконтрольного, полного и окончательного. Холод пробежал по позвоночнику. Она вспомнила рассказы ветеранов о том, как корабли, провалившиеся в такие аномалии, больше никогда не выходили на связь. И внезапно поняла, что если сейчас она сама не найдет выход, то ее собственное имя тоже станет лишь сгоревшей строчкой в архиве. Она яростно ударила по панели ладонью, как будто могла заставить ее повиноваться. Металлическое эхо отозвалось по кабине, и Лираэль, вцепившись в управление, уже не просто боролась за курс, она боролась за собственное существование. Хриплый выдох сорвался с ее губ, когда очередной скачок бросил челнок в бок. Все внутри сжималось, словно мир готов был ее раздавить. Это было первое мгновение в ее жизни, когда смех и вызов исчезли, уступив место острому осознанию. Страх может быть сильнее, чем решимость. Лираэль сидела, стиснув зубы, когда панель управления снова выдала поток хаотичных символов, похожих на язык, которого она никогда не учила. Все в ней кричало, что никакие стандартные протоколы тут уже не сработают. И тогда, в порыве отчаянной решимости, она решилась на шаг, который даже в учебниках считался безумием. Она переключила питание с навигационного ядра на вспомогательные сенсоры жизнеобеспечения. Это было все равно, что вырвать собственное дыхание, чтобы отдать его машине. «Живи, чертова тварь! Живи!» – выкрикнула она и ввела код аварийного обхода, который сама же придумала когда-то во время тренировок «Наспор». Смысл этой схемы был нелепым. Перенаправить потоки энергии через систему фильтрации воздуха, заставив ее работать как импровизированный стабилизатор тяги. Никто не делал этого в здравом уме. Фильтры не рассчитаны на такие нагрузки. Они просто должны были сгореть. Но у нее не было другого выхода. Кабина дрогнула. Челнок резко дернулся, словно взвизгнул от боли. Несколько секунд ей показалось, что маневр сработал, кривые на экране стабилизировались, падение замедлилось. Но вместе с этим загорелись новые красные индикаторы. Температура в фильтрах стремительно росла и вот-вот должна была разнести отсек. Лираэль понимала, что ее шаг – чистое безумие. В лучшем случае это выиграет пару минут. В худшем – челнок просто разорвет изнутри, и никакая планета, никакая аномалия тут уже не будут виноваты. Только ее собственное решение. И впервые в жизни она ощутила стыд за свой поступок. Вспышку горькой мысли. «Я не гений, я не смельчак. Я просто ребенок, который играет в героя и рушит все, к чему прикасается». Но руки не остановились. Она продолжала жать кнопки, удерживать рычаги, словно могла своей волей заставить этот бессмысленный обреченный маневр обернуться спасением. Где-то внутри нее уже назревало осознание того, что все, что она делает, не приведет к победе. Но все равно продолжала бороться, потому что остановиться означало признать, что страх победил окончательно. Сначала это был просто звук, легкое потрескивание, будто в глубине корпуса кто-то ломал сухие ветки. Лираэль невольно вздрогнула. Ее ладонь уже лежала на рукояти аварийного переключателя. Но поздно, на экранах одна за другой вспыхнули новые красные иконки. Температура в отсеке фильтрации воздуха превысила критический порог. В обычных условиях сработала бы защита, система просто выключилась бы. Но сейчас питание было переподключено ею самой, все предохранители выведены из строя. И вдруг ослепительный белый всплеск. Звук, похожий на хрипящий вздох, прошел сквозь весь корпус челнока. Лираэль почувствовала, как вибрация под креслом изменилась. Вместо тяжелого низкого гула двигателей теперь слышался рваный, дрожащий ритм, как у больного сердца. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Ее голос сорвался, и впервые он звучал не как приказ себе, а как мольба. На панели мгновенно рухнули показатели давления. Фильтры сгорели и пробили контур. И вместо того, чтобы стабилизировать тягу, перегретые пластины вырвались взрывом, повредив кабельные жгуты. Из-за этого энергия пошла по непредсказуемым цепям, и челнок буквально ослеп. Навигационный экран, единственное, что еще держалось, вдруг мигнул и начал выдавать картину, как будто пространство вокруг разорвалось на куски. Звезды превращались в растянутые дрожащие линии, их положения менялись каждую секунду. Казалось, сама Вселенная вокруг больше не подчинялась законам, а только издевалась над ее попыткой удержаться в реальности. И тут она почувствовала, что даже воздух в кабине стал плотнее, тяжелее. Металлический привкус ударил по языку. Утечка. Вскоре нечем будет дышать. Лираэль вцепилась в рычаг управления обеими руками, стараясь удержать челнок на курсе, хотя приборы показывали уже хаос. Она вдруг осознала, что ее безумный трюк не просто не спас. Он сорвал последнюю тонкую нить, связывавшую челнок с безопасностью. Теперь у нее были секунды, не минуты, не часы, а именно секунды. И именно в эти секунды впервые пришел настоящий холодный ужас. Не паника, не злость, а ясное и ледяное понимание, что та самая машина, которой она доверила жизнь, больше не принадлежит ей. Молодая эльфийка сидела, словно пригвожденная к креслу. Пальцы сжимали рычаг так, что костяшки побелели. Но она знала, это пустое. Челнок больше не слушался. Его корпус дрожал, как живое существо в агонии, и каждый новый толчок отдавался в позвоночник, словно удары молота. На панели уже мигал красный сигнал аварийного шлюза. Катапультирование все еще было возможно. Ее взгляд метался от мигающей кнопки аварийного сброса до искаженной картины на экране навигации. Где-то там, снаружи, бушевала аномалия, в которую она провалилась. Если она выйдет, ее выбросит в никуда, в хаос, где не действуют ни координаты, ни привычные законы. Вероятность выжить была ничтожна, но оставаться здесь означало погибнуть наверняка. Воздух уже густел, и даже самое простое дыхание давалось ей с трудом и хрипом. Она резко сорвала ремни, так что они больно хлестнули по рукам, и вскочила. Кабина качнулась, словно сопротивляясь ее решению. 2 секунды, и она оказалась у аварийного шлюза. Пальцы зависли над панелью управления. Если выйти, мысль оборвалась. Она представила себя, одинокую в скафандре, в ледяной тьме, где нет ни верха, ни низа, где сама реальность жидкая и переменчивая, где никто никогда ее не найдет. Если остаться, перед глазами встала панель управления, разорванная искрами. Здесь ее ждала смерть в железном гробу, но в кресле пилота, за штурвалом, с последней попыткой бороться. Лориэль закрыла глаза, позволив секунде растянуться в вечность. И впервые за все время она выбрала не спасение, а верность себе. Она все же развернулась, бросилась обратно к креслу, вцепилась в рычаги, словно хотела вдавить их в металл. «Если мы падаем, значит, падаем вместе», — глухо прошептала она, и голос дрогнул. Ее дыхание уже сбивалось. Мир мутнел, но внутри загорелось странное спокойствие. Это был выбор, сделанный сознательно, остаться с погибающей машиной до конца. И в этот миг, когда воздух в легких начал превращаться в огонь, челнок вдруг дернулся, сам, будто отвечая на ее клятву. Сначала это выглядело как чистая случайность. Когда Лираэль снова вцепилась в рычаги, один из мониторов, едва не почерневший, вдруг мигнул и ожил. На нем загорелась линия траектории. Кривая, дрожащая, но будто бы стремящаяся вывести их за пределы аномалии. Сначала сердце Лираэль подпрыгнуло. Может быть, система наведения перехватила управление? Но радость оказалась короткой. «Нет, нет, это не та траектория», – прошептала она, видя, что линия уводит их в сторону, прочь от исходной точки. От аванпоста, куда и сейчас было бы желательно вернуться. Вторая панель загорелась вспышкой, и из динамиков донесся низкий гул, похожий на дыхание. Металл под руками дрожал, словно обшивка не выдерживала напряжения, но при этом челнок, вопреки всему, менял угол, пытаясь стабилизироваться. Лираэль не знала того, что вообще происходит. Эта ее безумная импровизация зацепила какой-то мертвый контур. Или сама аномалия играла с бортовыми системами. И теперь все больше возрастающая паника клокотала в груди молодой эльфийки. «Ты слышишь меня?» — вырвалось у нее. «Чертова железка! Ты решила жить?» В ответ рычаг под ее рукой дернулся сам, а приборы на секунду синхронно загорелись, будто салютом. Но через миг снова начали умирать, один за другим. Сначала отказалась на мной гироскоп, и курс пошел в разнос. Потом замолк двигатель левого борта. Лишь жалкий стон металла напоминал, что он когда-то был живым. Еще через пару секунд фоновые фильтры выдали поток бессмысленных символов, будто сама система сошла с ума, и экраны погрузились в зеленый туман цифрового шума. Она пыталась компенсировать, дергала рычаги, вводила команды, но все оборачивалось хаосом. То правый двигатель откликнется и врежет перегрузкой, то навигация нарисует невозможный разворот. И все сильнее Лираэль понимала, что ранее такой послушный челнок ведет себя так, будто не она управляет им, а что-то иное. Каждый новый сбой тянул их дальше и дальше в сторону, прочь от исходной зоны выхода, куда она направлялась. Вместо этого траектория постепенно клонила вниз, в сторону поверхности какой-то планеты или осколка материка, затерянного в аномалии. Лираэль крепче стиснула зубы, дыхание уже свистело, руки дрожали. Она чувствовала, что ее решимость остаться до конца превратилась в ужасную ловушку. Она связала себя с этой машиной, которая теперь будто обрела собственную волю и вела ее к неведомому финалу. А паника все росла. Не от того, что можно было погибнуть, этого она ждала, а от того, что гибель становилась чужим выбором, навязанным железом и хаосом, будто бы само пространство решило, где ей упасть. Сначала это был не взрыв и не удар, это было предвестие, тонкий скрежет по металлу, как будто гигантский ноготь провел по боку судна. Челнок содрогнулся всем своим корпусом, и в кабине вспыхнули красные лампы, превращая лицо Лираэль в мозаичный маскарад тревоги. Вокруг звук, который прежде она слышала в далеких кузнях дома. Высокочастотный визг, переходящий в низкий затяжной вой. Корпус буквально стонал, как животное, которого выворачивали наизнанку. Первые панели посыпались информацией глюками. Гироскоп нестабилен. Навигация – потеря модулей. Давление – критично. Главный экран, который еще минуту назад отображал ровную траекторию, стал похож на карту молний. Линии ломались, слипались и даже исчезали. В иллюминаторе звезды вытянулись в длинные дрожащие линии, будто их кто-то растянул между пальцами. Время растянулось, как резина. Силовые пластины скрепляли корпус, но на одном из швов металл рванулся. Неравномерно, с высоким визгом, как будто что-то отрезало внешнюю обшивку. Искры полетели внутрь отсеков. Запах, резкий, горький, металлический, ударил в нос. И в этот запах вплелся новый опасный запах. Горящей изоляцией плавящийся провод. В горле у нее защемило, как от холода. Но в груди жжение, будто легкие горят изнутри. Аномалии вокруг словно играли сами с собой. Полосы света, которые раньше были декоративной рябью, теперь наполнились плотью. Они извивались, сжимались, образовывали зубчатые кольца вакуума. Челнок как будто упал в пасть. Сначала был звук, потом вакуумный толчок, и затем ощущение, что вокруг на мгновение исчезла гравитация. Ее тело в кабине стало легким, стекла втянулись внутрь, приборы закашляли электрическим шумом. Показания давлений прыгали, индикатор высоты показывал нули, затем большую отрицательную величину. И Лираэль поняла, что они не просто падают. Их тянет в иной слой, в местность, где координаты теряют смысл. Глубже всего бушевал не наружный хаос, а внутренний. Те самые фильтры, которые она сама сожгла ради стабилизации, лопнули с глухим хлопком. Волна перегретого воздуха пронеслась по кабине, обжегшая лицо через шлем. В голове пронеслась молниеносная мысль. Недостаточно времени на исправление. Она зажата в железной клетке, и вся ее решимость оказалась бесполезна перед куском хаоса, который затянул корабль. Даже физика здесь искривлялась. Левый двигатель замер, затем рывком включился, посылая кораблик в резкий крен. И этот крен отрывал челнок от привычной оси движения. Одна после другой отказывали подсистемы. Сначала управление соплами, потом частичные обрывы в линии питания, далее вспомогательные стабилизаторы. Рычаги под ее руками отвечали с задержкой. Каждое движение требовало все большего усилия и, самое обманчивое, ощущение, что машина теперь просто не хочет ее слушаться. Не потому, что противится своему пилоту, а потому, что она попала в чужую логику. Логику разрывающейся ткани мира. Паника скользнула по ней, теплая и влажная. Она впервые за ночь почувствовала, как страх высасывает из нее хладнокровие. Дыхание сбилось настолько, что показалось, кислород отказывается работать. В голове пронеслись образы. Мать, строгий взгляд матриарха, шепот хранителей. Теперь все сжималось в одну нить, которую рвали и рвали повторяющиеся толчки. И затем граница. Это не была стенка или столкновение в обычном смысле. Сперва перед иллюминатором появилась тонкая, почти прозрачная пленка света. Не сияние, а полупрозрачная ткань, натянутая поперек пространства. Она мерцала, меняла цвет от бледно-серебристого к змеиному зеленому, и по поверхности ее бежали узоры, похожие на старинные руны или на рисунок коры неизвестного дерева. Челнок врезался в эту пленку. Звук обрезал на полтона. И в эту секунду тело Лираэль перестало быть просто плотью. Оно стало сосудом для памяти. Эта граница ощущалась весьма своеобразно. В ушах абсолютная тишина, противоположная воплям сигналов тревоги. В глазах сверхчеткость. Во рту как будто вкус сначала соли, потом сладкого, потом снова металла. Для нее время растянулось до тонкого прозрачного лезвия. Она видела, не мысленно, а практически осязая на физическом уровне, какой-то другой порядок вещей. Лица предков, прорезанные в кристаллах, старые песни, которые слышала в детстве, теперь как фон, как подслушанная арфа, обрывки слов хранителей, и из всего этого тихая, едва различимая мелодия, которую можно было принять как благословение или как приговор. Это был момент, когда смерть и чудо сходились как два края ткани. Смерть, потому что приборы умирали, воздух уходил, корпус трещал, и любой дальнейший удар мог разорвать все на куски. Чудо, потому что в этом же миге что-то внутри нее распахнулось. Ни разум, ни память, а ощущение безграничной связи. Планета, казалось, дотянулась до нее сквозь разрыв и заглянула в лицо. В этом взгляде не было враждебности, только любопытство и понимание, такое древнее, что у Лираэль возникло ощущение, будто она не первый проходящий. Потом удар. Не один, а целая серия. Корпус погибающего челнока выгнулся, будто его скручивали. Крепления в грузовом отсеке лопнули с каким-то потусторонним шипением. От оборудования посыпались искры и гулкие хлопки. В глазах вспыхнуло белое пятно, и на мгновение мир распался на тысячи стеклянных осколков, в которых мелькали сцены. Тот самый живой мох, его зубчатые пасти, мать, застывшая в дверях, она сама, еще девочкой, впервые держащая в руках деревянный меч. После очередного удара челнок разломился. Тяжелые куски брони оторвались и полетели, как старые листья. В кабине взрыв разрежения, и воздух, который еще держался, вырвался наружу с такой силой, что швырнул Лираэль по креслу. Она не чувствовала больше рук. Лишь в мозгу остался пылающий ряд образов, такой резкий, что казалось, будто каждый из них – это отдельная жизнь. И затем – падение. Это было не земное падение, медленное и предсказуемое, а падение в вязкость. Пространство растягивалось. Тянуло за собой, как густая ткань. Под ними мелькали кроны гигантских растений, искаженные силуэты камней, светящиеся жилы корней, которые тянулись, чтобы встретить падение. В глазах у Лираэль все расплывалось и одновременно становилось яснее. Цвета слишком глубокие, звуки словно отдаленный колокол, словно на разделенной плоскости, где смерть – это острый холод, а чудо – теплый свет. Она ощутила, как что-то мягкое и одновременно твердое встретило корпус. Удар не был моментом медленного разрушения. Он был колоссальной резонансной нотой, которую можно было испытать всем телом. Дребезжащая вибрация прошла по костям, затем по разуму. В ушах последняя музыка, звон и шелест ветвей. Ее сознание, которое еще секунду назад держалось на ниточке паники, развернулось. Не мысль, а чувство «я здесь», как утверждение и прощание одновременно. И в ту же мимолетную искру между входом и исчезновением она увидела не образ будущего, не картинку прошлого, а простую истину. Мир огромен, и ее падение – лишь один из миллионов следов в этом безумном небе. Девушку затрясло, вокруг все загудело. Мир сжался до тисков, и тьма. В носу запах паленого мха и озона. В груди пустота, как будто кто-то вытянул воздух. Но внутри, в той тонкой плоскости, где соприкасались конец и новое начало, было светло. В ней ни слова, ни обещания, а ясное понимание, что это не концовка в привычном смысле. Это был стык. Там, где руки, раньше занятые оружием и гордостью, наконец могли опустить свои упрямые кулаки и услышать что-то большое и древнее. И когда корпус, сгибаясь, вонзился в живую толщу планеты, далеко в стороне от той цели, к которой отправлялась Лираэль, когда звук удара превратился в глухой, долгий отголосок, в последнем всполохе сознания ей показалось, что падение было не наказанием, а экзаменом. На мгновение страх и восторг слились в одну точку, и в этой точке она почувствовала, как тонкая граница между смертью и чудом, хрупкая как лед, проламывается и дает ей доступ к чему-то, что нельзя описать словами. Затем чернота, и в этой черноте только один тонкий отблеск, подобный дыханию.